Глава 41. Суд над Мартой. На дворе замка плотники срубили помост, на котором установлено богато украшенное кресло для императора и кресло поскромнее для нас. Подсудимые должны стоять на протяжении всего процесса, но и для них приготовили лавку. Значит, процесс предстоит долгий. Стражники вывели Власа Ротана, Кэлси Велеса и Марту. Вот уж кого я не ожидала увидеть на скамье подсудимых. Видимо, Гия узнала о ее проделках и решила устроить показательную порку. Но сердце все равно не на месте. Вдруг ее ждет страшное наказание. Но она же ничего не сделала, кроме дурного обращения. А оно ненаказуемо. Или в моем случае, как сестры императора, наказуемо. Марта идет с высоко поднятой головой. Я восхищаюсь ее силой характера. Такая ни перед кем не склонит голову. Ей бы еще уметь замолкать вовремя. На весь золото была бы невеста. Влас опустил голову. Плечи поникли, смотрит себе под ноги. Боится поднять глаза или ему стыдно за свои поступки. Так или иначе, но он сдался. Какой же он воин, если не борется до конца за свою жизнь? Бывший властелин западного пограничья даже весел. Он неверно истолковал желание императора избежать развода. Вот для кого решение суда будет жестоким разочарованием. Толпа, собравшаяся во дворе, хранит молчание. Ни улюлюканья, ни свиста. Тишина, как на кладбище. Даже дети не кричат. Открывается портал, и из него выходит человек в форме мага-дознавателя. Осматривает толпу. Склоняет голову перед императором. «Я могу начинать, ваше императорское величество?» Спрашивает он у Гио. «Если все готово, то прошу вас, Коттон, ведите процесс». Разрешает начать суд император. Словно дана команда «Отомри». Все зашевелились, заволновались. Появление мага-дознавателя производит ошеломляющий эффект. Даже мальчишкам ясно, что процесс действительно серьезный. «Марта Велес, вы обвиняетесь в оскорблении члена императорской фамилии». Поставленным голосом Коттон зачитывает объявление. «А также в организации заговора с целью опорочить репутацию члена императорской фамилии и в подстрекательстве к убийству государя дружественной державы». И непроизвольно ахаю, вот это обвинение. Во дворе опять наступает тишина. Майя смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Рангар обнимает меня за плечи. «Держись, малышка, так надо!» Шепчет он мне на ухо. Я только и могу ошарашенно смотреть над разворачивающееся передо мной действие. Коттон знает свое дело. Обвинения звучат страшно. «Обвиняемая, вам есть что сказать в свою защиту?» Спрашивает Марту маг-дознаватель. «Я всего лишь издевалась над своей младшей сестрой!» С вызовом отвечает она и с ненавистью смотрит на меня. «Я не знала, что Велена – член императорской фамилии». «Предположим, что не знали. Это будет еще одним пунктом в обвинении вашего отца». Марта вздрагивает и пожимает плечами. «Гадина!» – выкрикнул приемный отец. «Кто тебя за язык тянет?» «А ты думаешь, папочка?» – издевательски говорит Марта. «Что я пойду ко дну одна? И не мечтай даже». «Почему вы ненавидели свою приемную сестру?» – опять задает вопрос маг-дознаватель. «Я не ненавидела ее. До появления ее жениха мне и дела не было до Велены», — откровенничает Марта. «Бедная приживалка, которой благоволит моя мачеха». «Так вы не знали, что Мелисса Велес вам не родная мать?» «Знала. Лет с 10, кажется. Тогда Мелисса меня наказала. И она жаловалась отцу. Он запретил ей наказывать меня, так как она мне не родная мать. Я во время их ссоры подслушала под дверью». Толпа волнуется от неожиданных подробностей жизни хозяев. Зачем только император допустил на суд подданных западного пограничья? Теперь пересудов хватит на несколько лет вперед. Суд принял к сведению вашу неприязнь к сестре императора. Маг-дознаватель дал возможность Марте подтвердить свои слова. Каждому понятно, что он сильно смягчает ее высказывание. Но Марта не понимает или не хочет понимать. «Я ненавижу Велену!» Чеканит она каждое слово. «За то, что она оказалась сестрой императора, а не я. Но почему повезло какой-то замухрышке? Где справедливость, я вас спрашиваю?» Коттон показывает пальцем писарю, сидящему за столом рядом с помостом. Я не заметила его. Как все серьезно. Процесс записывается. Я попаду в историю империи. В обычной истории я попадаю с завидной регулярностью. «Обещаю, Марта, справедливость на этот раз восторжествует». Отвечает на ее вопрос император и презрительно мерит ее взглядом. «Не будет уже никакой справедливости! Эта выскочка все забрала у меня!» Из глаз Марты брызнули злые слезы. Я никогда не видела ее плачущей. Она всегда знала, чего хочет, и шла к своей цели. На этот раз цели оказались недостижимыми. «Странно обвинять Велену в том, что она родилась у других родителей», — говорит Майя сестре. «Легко тебе говорить, сестренка!» Слезы куда-то деваются, из Марты опять сочатся ядовитые слова. «Даже ты, никчемушница, и то получила себе оборотня. А я? Чем я хуже вас? Это я должна была выйти замуж за князя, как старшая сестра». «Марта, о чем ты говоришь?» — вещевает ее Майя. «Велена не выбирала себе мужа, это сделал за нее император. И я не выхожу замуж за Ингвара. Что за глупое обвинение? Покайся, сестра». «Каяться? Да ни за что на свете! Если бы я могла, то собственными руками придушила бы эту удачливую самозванку». «Вы все записали?» — обращается Коттон к писарю и, получив кивок в ответ, спрашивает императора. «Ваше императорское величество, будем продолжать или достаточно?» «Хватит. О том это словесный поток до утра не остановим. Марта Велес, присаживайтесь на скамью. Приговор вам будет вынесен в конце судебного процесса». Я шепчу молитву, чтобы наказание не было слишком жестоким. Но Марту не остановить. Она не собирается сдаваться. «Как благородно вы защищаете сестру, ваше императорское величество!» Издевательски выкрикивает Марта и шутовски кланяется Гио. «А где же вы были все эти 18 лет? Где была ваша забота о члене императорской фамилии?»